Глава 9. Артём. Ещё немного, и произошло бы непоправимое. Моё лицо находилось в нескольких сантиметрах от её, и это было какое-то помутнение рассудка. Почему меня так цепляют её слова и действия? Когда я увидел, что перед зданием она с кем-то мило беседует, мне нужно было пройти мимо, ведь мне до неё нет никакого дела. Но зачем-то влез и увёл её подальше от этого мужика. Кто он ей? Слава богу, двери лифта открылись, но мы не отрывали взгляда. Я видел, как она напряглась и немного подалась вперед. Но в глазах не было страха. В них было удивление. «Артем!» — прозвучал голос сценариста и смолк на полуслове. Мы даже голов не повернули в его сторону. Ему открылась очень интимная картина, где его босс прижимает к себе какую-то девушку, и мы стоим молча, впиваясь друг друга взглядом. Я еще долю секунды продлил зрительный контакт. Аккуратно убрав руки от Леры, я вышел из лифта, и бросил сценаристу на ходу. «Работаем». Он засеменил за мной, что-то причитая. А я... У меня до сих пор гул в голове стоит. И слышу, как кровь по венам бежит. «А где ее партнер по кадру?» Спросил я у сценариста Вани. По задумке в кадре находятся мужчина и женщина. И они в домашней обстановке. Несколько коротеньких видео. На кухне, в гостиной и спальне. Без пошлятины, конечно. Потом эти видео монтируются в одно целое, и получается рекламный ролик. «Он уже полностью готов, Артём Давидович, и ждёт распоряжений», — отчитался Ваня, держа перед собой планшетку как защиту. «Отлично», — я посмотрел в сторону гримёрки и добавил. «Как Валерию Юрьевну подготовить, сразу начинаем». Ваня кивнул и удалился к видеооператору. «Я обычно на съёмках не присутствую, мне потом скидывают несколько вариантов, и я отбираю самый лучший. Но в этот раз я пришёл, так как с этой девчонкой может произойти всё, что угодно, и надо всё проконтролировать». Я отвлечен на ноутбуке по проекту с японцами, как выходит Лера из гримерки. Немного зависаю. Меня поражает ее красота, она изыскана. Ей подобрали очень нежный и женственный образ. Она была в легком комбинезоне кремового цвета, причем плечи были голые. Волосы собрали высокий хвост. Макияжа почти не было. Просто придали лицу свежести и нанесли почти незаметные румяна. Она смотрит мне в глаза и вижу, как она ухмыляется. А потом она показала мне язык и отвернулась к сценаристу. Я ухмыльнулся ее выходке. Она ведь только что в лифте, чуть мне не попалась, и опять ведет себя как дерзкая девчонка. Она доиграется. Когда Лере и ее партнеру все было объяснено и расставлены все точки над «и», все принялись за работу. Первая сцена должна была проходить на кухне. Лера якобы готовит, и сзади к ней подходит мужчина, и с обворожительной улыбкой должен приобнять. А дальше она должна ответить взаимной улыбкой и все. Но когда они начинают играть, меня все не устраивает. Как он подходит, как улыбается, мне кажется, фальшиво, как дотрагивается до нее. В итоге проходит час, но мы не можем снять даже маленького эпизода. Первая не выдерживает Лера. «Если ты такой профи, так встань и покажи, как надо». Она уперла руки в бока и смотрела сердитым взглядом. «Конечно, улыбка будет фальшивой, когда тебе туда-сюда дергают, а ты еще даже шаг не сделал». Я посмотрел на всех работников, и они сразу опустили глаза. Никто не хотел нарваться на мой гнев. И они, скорее всего, сейчас просто в шоке, что какая-то девочка так со мной разговаривает. Точно ее выпарю. Вот вынесу на руках и где-нибудь в гримерке выпарю. Эта мысль показалась мне очень заманчивой. Я молча прохожу на место актера и показываю рукой, чтобы убрался со сцены. Когда видеооператор говорит «мотор», я иду в направлении Леры. Встаю за ее спиной, и тут нужно ее приобнять, но зависаю. «Ты будешь меня брать или как?» Она оборачивается через плечо. И, конечно, она имеет в виду, буду ли я брать за талию, но двусмысленность этого выражения меня выбивает. Беру двумя руками за талию и, повернув к себе, сажаю на столешницу. Лера взвизгивает, но по выражению лица вижу, что ей это нравится. Ее лицо светится от такой игры. Потом она молча кладет ладошки мне на лицо и немного похлопывает, и только теперь замечаю, как во все стороны летит мука, и она заливается от смеха. Я хмурю брови, понимаю, что она опять играет в свои игры, и в ответ на ее выходку сжимаю ее бедра, отчего получаю взгляд, который метает молнией. «Снято», — произносит оператор, и мы в недоумении синхронно поворачиваем головы. «Но это не по сценарию», — выдаю я ему. «Это даже круче», и поднимает палец вверх. «Вы как будто действительно пара, и выглядит очень естественно». Я снимаю со столешницы Леру и ставлю на пол. Хорошо, тогда следующая сцена. И направляюсь в гостиную, пытаясь не смотреть в сторону язвы. «Погодите!» – верещит костюмер. «Вы все в муке, нужно переодеться!» Я закатываю глаза и сердито смотрю в сторону той, кто испортила костюмы. Она ухмыльнулась только и, пожав плечами, удалилась в костюмерную. Через полчаса мы были переодеты и полностью готовы ко второй сцене. Сейчас Лера выглядела более по-домашнему, в пижамной одежде и каким-то пучком на голове. От нас требовалось расположиться на диване и смотреть телевизор. Я просто сидел и положил руки на изголовье с обоих сторон, а Лера положила ноги мне на колени и сидела в полоборота к экрану. «Валерия Юрьевна», — обратился к ней оператор, — «можете потеснее прижаться к Артему Давидовичу, а то вы как будто поругались, ну?» Она посмотрела на меня ехидным взглядом и выдала. «А вы видели сейчас его лицо? Мне кажется, он выпороть меня хочет, не находите?» Она заулыбалась и посмотрела невинными глазами на оператора. Тут я хватаю ее за ноги и тащу ближе к себе. Она смеется во весь голос, а я нависаю над ее ухом, чтобы она только меня слышала, и шепчу. «Могу привести это в исполнение. Тем более ты уже у меня в руках». Она округлила глаза, но в них я увидел только озорство. «Не надо, все, я сдаюсь, я пошутила». Пролепетала она и отодвинулась. И опять мы слышим со стороны. «Снято». Я поворачиваюсь к оператору с удивленным взглядом, а он лишь пожимает плечами и говорит. «А я что сделаю? Когда вы дурачитесь, получаются очень живые кадры». Я молча киваю, но сразу не отпускаю эту дерзкую девчонку. «Осталась в спальне?» – спрашиваю сценариста, а сам смотрю прямо в глаза девушки. Теперь она не улыбается, а просто задумчиво отводит взгляд. Мы перемещаемся в спальню, и нам говорят просто лечь на кровать поверх одеяла. Головы повернуть на друг друга и просто смотреть в глаза. Камера будет снимать нас сверху. Без лишних слов ложимся. Она задумалась о чем-то, так как замечаю, что взгляд у нее не сфокусирован, а какой-то туманный. «О чем думаешь?» – спрашиваю я негромко. Она как будто приходит в себя. Я представила, что я лежу на лугу в деревне и вокруг ромашки. Тут освежитель воздуха, что ли, такой, что мне запах цветов луговых напомнил. И обводит глазами комнату. Она просто какая-то удивительная. То смеется на элементарные вещи, то уходит в себя. Я ничего не отвечаю. И когда нам говорят, что все отснято, мы расходимся в разные стороны. Она уходит в гардеробную, а я... А я не знаю, куда пойти. В этот момент приходит Гена. «Артем Давидович, вы закончили? Нам нужно в офис, готовы несколько проектов для японцев». Я смотрю в направлении, куда удалилась Лера, и спрашиваю своего помощника. «Валерии Юрьевне все оплатили?» Он роется у себя в планшете, а потом выдает. «Да, деньги ушли с расчетного счета, как она и просила, в приют для животных». Я уставился на него непонимающим взглядом. «Какой приют? В нашем договоре прописано, что расчет пойдет на ее личный счет». Он ухмыльнулся и продолжил. «Она сказала, что хотя бы в этом вопросе она сделает, как сама хочет. Это ведь ее деньги. Вот так она и сказала». «Вот же своенравная девочка. Но почему мне это в ней нравится?»